Глава 23. Спасатели вперед. Лисенок судорожно вздохнула, распахнула в ужасе глаза и прижала к губам кулачки. Остальные пока не решили, как реагировать на мое заявление. Дожидаясь, пока пройдет онемение, я лихорадочно размышлял. Раз я все еще дышу, ушастик жив. Подаренные меткой ощущения походили на те, что я испытывал, когда брата вырубили негатором. А подобные амулеты никто просто так носить с собой не станет. Выходит, нападение было не случайным. По времени дар должен как раз добраться до Страда. Следовательно, либо его, несмотря на маскировку, встретили на подходах к городской стене, либо атаковали уже в городе. Но кто и зачем? Буйная фантазия охотно выдавала десятки предположений. Брат мог наткнуться на засаду каких-нибудь бандитов, оснащенных по последнему слову магической техники, встретиться с наемниками маркиза, до сих пор не получившими сигнал об отмене заказа, или по какой-то причине угодить в руки городской стражи. Версия, что ушастик стал жертвой инопланетян, которым для научных опытов срочно понадобился живой образец местной фауны, хоть и попахивала откровенным бредом, но тоже имела право на существование. Короче, гадать бесполезно. Нужно брать пример с Чипа и Дейла и спешить на помощь. Почувствовав, что тело достаточно оттаяло, я решительно хлопнул ладонью по столу, обрывая поток глупых вопросов, которыми меня засыпали оправившиеся от шока родные. И сухо приказал: «Вика, готовь наши сумки. Бери только самое необходимое. Лисенок, составь два полных набора противоядий и лечебных зелий. Глемин, поройся у нас в тумбочке и приготовь 200 золотых в отдельном мешочке. Нарим, на тебе сухпайки. Ну, чего стоим, кого ждем? Живо за работу!» Командирский рык привел всех в чувство. Родные кинулись выполнять мои указания. Вот, совсем другое дело. А то ишь чего удумали панику разводить. С этим я и без вашей помощи справлюсь. Поднявшись с лавки, я размялся. Выгнал из тела остатки холода и направился к супруге. Вика уже успела покидать в наши рюкзаки походные принадлежности. Бегло проверив комплектацию, я велел девушке переодеваться и вооружаться. Не стесняясь звеневшего монетами гнома, арчанка сбросила домашнее и стала облачаться в искательскую форму. Мне было достаточно нацепить на грудь перевязь с метательными ножами, накинуть куртку, повесить на спину клинки, рассовать по карманам амулеты и посоветовать супруге оставить кольчугу. Каждый лишний килограмм – это потерянное время, а я не представлял, сколько его у нас осталось. Когда лечебная алхимия и запасы еды заняли законное место в почти невесомых сумках, а арчанка побила все рекорды по переодеванию среди женщин, я огласил с недаемого тревогой семейству план действий. Сейчас мы с Муркой и Викой отправимся выручать ушастика. Я не представляю, что с ним приключилось, потому не могу точно сказать, когда мы вернемся. Лисенок, ты с мастерами и котятами останешься здесь. Не спорь. Глемина и Нарима мы с собой взять не сможем. Поэтому хозяйство ложится на твои плечи. Я оставил тебе сигнальный амулет. Не забывай его активировать каждую ночь. Периодически устраивай обход территории и заботься о мастерах. Они все-таки не привыкли жить в таких условиях. Если нагрянут гости, действуй по обстоятельствам. Напрасно не рискуй. В общем, ты девушка умная, сама разберешься. Я на тебя надеюсь. Ник. Нет, с нами нельзя. Но Вика... Она идет только потому, что лучше меня ориентируется в местных законах. А? Котята не настолько взрослые, чтобы действовать самостоятельно. Вспомни случай в кузнице. Лишившись аргументов, рыжая обреченно заплакала. Подойдя к девушке, я обнял ее и уверенно заявил: «Не спеши сырость разводить. Если я до сих пор не отправился на тот свет, значит, брат зачем-то понадобился похитителям, живым и здоровым. С нашими способностями отыскать посмевших его тронуть гадов, расплюнуть. А пары сотен золотых хватит, чтобы вытащить дара даже из острога. Так что не переживай, вернем мы твоего ушастика». «Обещаешь?» – всхлипнула хвостатая. «Обещаю». Я чмокнул девушку в лоб. «Не раскисай, смотри в оба. Мы постараемся управиться поскорее». Коротко простившись с остальными, мы задействовали технику слияния. Провести активацию удалось с большим трудом. Похоже, гипотезу, что аномальная территория положительно влияет на ментальные техники, можно считать доказанной. Настойчивости мне было не занимать, так что вскоре наши сознания слились воедино, и маленький отряд спасения помчался через лес к тракту. Темп удавалось поддерживать высокий. Я четко слышал, когда наименее выносливая Вика начинала выбиваться из сил и периодически переходил с бега на шаг, позволяя девушке отдохнуть. А едва дыхание арчанки приходило в норму, снова ускорялся. Привалов мы не устраивали, и захваченные сухпайки оказались невостребованными, разве что фляги наполовину опустели. Спустя несколько часов мы оставили позади лесную чащу и выбежали на дорогу. Не знаю, побили мы рекорд земных марафонцев или нет, но городских ворот наш отряд достиг, когда солнце висело высоко над землей. Расплачиваться за это пришлось мне. Долгое ментальное напряжение породило сильную головную боль, от которой хотелось завыть во весь голос. Казалось, в моей тыковке появился маленький цыпленок, который то и дело постукивал своим клювиком изнутри по стенкам черепа, пытаясь выбраться наружу. Кое-как приведя себя в порядок, чтобы не пугать стражников жалкой пародией на загнанных людей, мы вошли в город и мило побеседовали с отрядом охранявших ворота вояк. Те без труда вспомнили, что сегодня на рассвете Дар появился в Страде с компанией каких-то крестьян, а после обязательной проверки направился по улице, ведущей в центр города. Не услышав в эмоциях стражников ничего подозрительного, я поблагодарил парней за информацию и вместе с усталыми девушками поспешил к контрабандисту. Всю дорогу я внимательно рассматривал камни мостовой, стены домов, двери, окна и прочее, но так и не смог обнаружить пятен свежей крови, следов применения боевой магии или иных признаков недавней схватки. Это внушало оптимизм. Дойдя до дома аристократа, мы сообщили привратнику, что желаем видеть хозяина. Тот нас узнал, попросил подождать и отправился докладывать работодателю о гостях. Не прошло и минуты, как мы были приглашены в знакомую гостиную и предстали перед ясными очами аристократа. Небрежным кивком поприветствовав клиентов, торговец протянул мне небольшой полотняный мешок. «Вот ваш заказ. Все сырье наивысшего качества, согласно списку. Можешь проверить». «А где ваш длинноухий?» «Да мы и сами хотели бы это знать», — отозвался я, забрав алхимию. «Он сегодня не заходил?» «Нет, а должен был?» «Должен, еще утром. Ты точно его не видел?» «Последний раз я видел Дарита месяц назад», — ответил аристократ, не слишком довольный моей настойчивостью. «А сегодня утром в городе ничего необычного не происходило?» — не сдавался я. «Конфликты, драки, аресты или что-то в этом духе. Не мог же ушастик просто испариться?» Однако торгаш на контакт идти не пожелал, обтекаемо заявив: «Я человек занятой. У меня нет времени следить за слухами. У тебя все? Может, желаешь сделать новый заказ? В этот раз товара пришло много, есть из чего выбрать. Правда, цены вряд ли тебя обрадуют, но для знаменитого везунчика я готов сделать хорошую скидку». «Мурка?» — мысленно поинтересовался я у подруги. «Ничего», — разочарованно ответила Марилана. «Как, собственно, и у меня. Эмоции аристократа говорили, что тот не имеет никакого отношения к исчезновению Дарита. Жаль. Казавшаяся надежная ниточка оборвалась, оставив нас ни с чем. Отказавшись от щедрого предложения, я коротко простился, вышел вместе с девушками на улицу и задумался, что делать дальше. Идти в городскую управу, наведаться в трактир, где обычно собирались искатели эстрады, топать во строк или искать выходы на местный криминалитет. Где реальнее всего добыть информацию о местонахождении Дарита? Больная голова соображала туго и что-то дельное выдать отказывалась. Зато чувства работали отлично. Они-то и подсказали мне, что за нами следят. Оглядевшись, я без труда вычислил шпионов, поскольку те имели смутное представление о конспирации. Троица мальчишек, осторожно выглядывавшая из-за угла соседнего дома, во все глаза рассматривала Мурку и тихо перешептывалась. «Эй, ребятня, дуйте сюда!» — крикнул я им, махнув рукой. «У нас к вам дело!» Сообразив, что слежка обнаружена, юные топтуны юркнули за угол, но вскоре природное любопытство перебороло страх и заставило их покинуть укрытие. Подойдя поближе и с опаской поглядывая на большую кошку, старший, которому на вид было лет 8, решительно вытер нос рукавом и деловито поинтересовался: «Чё надо?» «У меня сегодня эльф пропал», — обрисовал я проблему. «Утром вошел в город через западные ворота и исчез, будто и не было его. Поможете найти?» «А что нам за это будет?» — уточнил пацан. «Не переживай, помощь будет щедро оплачена. За любую информацию, которая поможет найти ушастого потеряшку, «Я дам десяток серебрушек». «Два десятка», – нахально заявил Шкет. «Хорошо, два. Но информация должна быть у меня не позднее, чем через час». «Понятно?» Дождавшись кивка троицы, я указал на заведение в конце улицы, откуда ветерок приносил соблазнительные запахи. «Видите трактир? Буду ждать вас там. Время пошло». «Думаешь, они что-то выяснят?» – поинтересовалась Вика, когда мальчишки скрылись в ближайшей подворотне. «Уверен. Я еще в первый наш визит заметил, что в Страде много детей. Они наблюдательны, любопытны, бегают везде, где можно и нельзя. Ни одно значимое событие в городе не обходится без их присутствия. А главное, взрослые обычно не обращают на них внимания. Если кто и сможет быстро разузнать, что случилось с даром, так это они. Подождем. Нам сейчас все равно нужно перекусить. А к плану Б мы перейти всегда успеем». Мои слова немного успокоили Арчанку. Пройдя по улице, мы вошли в трактир. Устроились за столиком в углу и заказали плотный ужин. Заведение было не из дешевых, но сейчас нас это не волновало. Не прошло и четверти часа, как шустрые официантки поставили перед нами тарелки с горячей едой, которую мы принялись уминать, не чувствуя вкуса. Наши мысли занимал один животрепещущий вопрос. «Что, если малолеткам не удастся ничего выяснить? Как найти в огромном городе ушастую иголку?» По дороге в Страт я склонялся к мысли, что целью похищения было подцепить меня на крючок. Все-таки прием львиной оригинальностью не блистал, и городские власти либо криминальные элементы, которым что-то срочно потребовалось от неуловимого везунчика, могли предпринять аналогичный финт ушами. Однако с каждой минутой надежда на это угасала. Мы вошли в Страт около часа назад. Похитители раз 10 успели бы с нами связаться и обозначить свои требования. Но никто к нам не подходил и записок не передавал. Отсюда вывод. Либо ранг шантажистов настолько высок, что они ждут, пока я сам приползу к ним на коленях, либо похищение со мной не связано. Набив желудки, мы утолили жажду сладковатым компотом и терпеливо ждали. Разносчицы, получив деньги, убрали грязную посуду и принесли блюдо с земляными орешками, которые мы с Викой принялись щелкать, убивая время. Наконец, к исходу назначенного часа, когда тупая боль оставила мою бедную голову, в трактир влетела ватага запыхавшихся детей. Знакомая троица за время беготни по городу успела собрать с десяток своих одногодок. И сейчас поисковый отряд выглядел весьма внушительно. Прислушавшись к эмоциям малолетних шпионов, я расслабился и попросил возмущенных вторжением разносчиц не прогонять ребятню. Те покривились, но возражать не стали, видимо, рассчитывая на чаевые. Ну-ну. Ведомая деловым пацаном толпа подошла к нашему столу. «Мы все узнали», — радостно объявил Шкет. «Гони деньги». «Нет», — покачал я головой. «Сначала товар». Пацан недовольно насупился, потом решительно выдернул из своей свиты какого-то конопатого вихрастого мальчугана, поставил его перед нами и приказал. «Рассказывай». Сосредоточенно ковыряя в носу, ребятенок принялся излагать. «Ну, это... гулял я сегодня утром рядом с домом, крыс в канаве высматривал. И тут вижу, эльф идет. Он свои длинные уши капюшоном скрыл. Но меня-то не проведешь. Я же знаю, что ушастые никогда с луком не расстаются. А он у него в чехле за спиной висел. Думаю, надо поглядеть, что эльф делать будет. И припустил за ним». Ушастый шагал быстро, я бегом еле поспевал, один раз вообще упустил из виду. Я же близко не подходил, неохота подзатыльник получить ни за что. Решил все, сбежал эльф, а нет, стоит ушастый на перекрестке, ждет, значится, пока обоз святош проедет. И тут один из них руку в его сторону вытянул. Да как, жахнет молнией, тот и рухнул замертво. Возница, шась к нему, лук с колчаном и клинки долой, руки связал. На голову мешок напялил и на телегу закинул. А я стою за углом и думаю, сожрут ушастого, точно сожрут. И меня вместе с ним, если заметят. Но святоши дальше поехали, а я к мамке побежал. Все. «Слышал?» — уточнил деловой пацан. «Теперь плати». Я выгреб из кошелька горсть медно-серебряной мелочи и, не пересчитывая, сунул ее пацаненку. «Держи, вымогатель». Тот довольно осклабился и вместе с ватагой поспешил к выходу. Пока я не передумал и не отобрал лишнее. Я же подхватил подмышки намеревавшегося смыться свидетеля. Несмотря на слабые попытки вырваться, усадил ребенка на лавку рядом с собой, сунул руки блюдо с орешками и мягко сказал. «Не бойся, мы тебя есть не собираемся. Лучше расскажи поподробнее, где все случилось и что это за святоши были». Пацан быстро успокоился и принялся набивать орехами карманы, делясь со мной деталями похищения. Как выяснилось, Дару не посчастливилось нарваться на служителей Ахета. По словам мальчугана, раз в месяц они заходят в страт караваном из нескольких подвод под охраной всадников, покупают в торговом квартале продукты и рабов, если таковые имеются, навещают первых лиц города, обходят некоторые лавки и удаляются обратно на проклятые земли, никогда не задерживаясь в городе больше, чем на пару суток. И надо же было такому случиться, что ушастик попался им на глаза как раз в тот момент, когда караван двигался по главной улице к восточным воротам. Представитель расы долгожителей – превосходный кандидат на главную роль в ритуале извлечения жизни. Конечно, святоши не могли устоять перед искушением. Никто не посмеет тронуть. Как же, болван самонадеянный. Да и я не лучше. Убитый мною маг прямо заявлял крестьянам. Сородичи эльфа не станут переживать по поводу гибели изгнанника. Но сей факт я благополучно пропустил мимо ушей. Решил, чего не скажешь заведомым смертникам. Теперь же в свете открывшихся обстоятельств данная информация заиграла новыми красками. Видимо, ушастых настолько разозлила новость о тесном сотрудничестве Дарита с представителями низших рас, что они не поленились просветить всех заинтересованных личностей касательно статуса одного обретающегося на пограничье эльфа, тем самым открыв на него охотничий сезон. Отсюда и наглое разбойное нападение в заброшенной деревне, и отсутствие проблем у маркиза с наймом ликвидаторов, и дерзкое похищение. Поблагодарив мальчонку, я отсыпал ему немного мелочи на сладости и отпустил во свояси, мысленно вознеся хвалу сэру Артуру Конан Дойлю за его гениального сыщика, чья идея нам очень помогла. «Что предпримем?» – хмуро поинтересовалась Вика. «Ты знаешь, где находится ближайший храм служителя Ахета?» – уточнил я, разворачивая карту. Арчанка кивнула и ткнула пальцем в пергамент. Как я и подозревал, Дар столкнулся не с моими знакомыми. Логово похитителей располагалось на втором поясе примерно в сутках пути на юг от часовни Хинели. А значит, любые сомнения в том, что ритуал извлечения жизни для служителей Ахета является обычной практикой, отпадали. Интересно, император в курсе, чем именно занимаются церковники на проклятых землях? Если все это происходит с его благословения, то даже в случае успешного освобождения пленника нам светят проблемы. Благодаря звонкому голосу пацана, официантки и посетители трактира оказались в курсе наших неприятностей, так что готов поспорить, через несколько дней новость о похищении разойдется по пограничью. Нет, к чертям все. Выручим ушастика, тогда и будем разбираться. Прикинув предполагаемый маршрут и среднюю скорость движения каравана, я вычислил примерное местонахождение похитителей. Фору церковникам мы дали приличную, и догнать их сегодня уже нереально. Мурка устала, да и Вика держится на одном упрямстве. Можно использовать поглотитель, но не факт, что нам по дороге попадется столько фауны. Впереди первый пояс, а караван наверняка соберет на себя всех немногих уцелевших после зачистки крупных хищников. Смерив недовольным взглядом разносчиц, которые развели в облюбованном нами углу кипучую деятельность, протирали столы, смахивали крошки с лавок, то ли намекая, что нам пора сваливать, то ли беззастенчиво грея уши, я озвучил спутницам свой план, само собой перейдя на эльфийский. Сейчас выходим из страда и без особой спешки двигаемся по следам святош, покуда сил хватит. Днем отсыпаемся, а вечером продолжаем погоню. Если мои подсчеты верны, еще до полуночи мы должны увидеть караван, а дальше по обстоятельствам. Святоши по-любому должны остановиться на ночлег. Местность в том районе холмистая, облюбованных искателями укрытий нет. А значит, благодаря маскировочным амулетам мы сможем незаметно подкрасться к стоянке. «Может, поступим проще?» – предложила Вика. «Обгоним их и устроим засаду у какого-нибудь родника. Лошадям же нужно пить, а я не думаю, что служители взяли с собой большой запас воды, а босс и так нагружен продуктами». Я покачал головой. «Рискованно. Мы не знаем, сколько магов сопровождают караван. Вдруг их всех не получится завалить первым залпом? Мне очень не хочется повторять памятный рывок навстречу смерти. А в случае неудачи твой план отступления не предусматривает. Так что извини, дорогая, но если выбирать между нападением на спящий лагерь и на готовый к бою отряд, я предпочту первый вариант». «Спящий», — задумчиво протянула Мурка. А если не устраивать полноценную засаду, а просто насыпать в источник сонный порошок или какой-нибудь яд? Идея хороша, признал я. Но кто даст гарантию, что отравленной водой не напоят дара? А снотворное в качестве способа нейтрализации противника не годится. Если концентрация будет слишком сильной, несколько человек быстро отключатся, а остальные поднимут тревогу и не оставят нам ни шанса подобраться поближе. Слабый же раствор на живучих магов не подействует, а усыпит только неодаренных, которые и так не являются для нас проблемой. Еще варианты имеются? Переглянувшись, девушки хором заявили, что поддерживают мой план. Прогулявшись к местному рукомойнику, мы немного освежились, наполнили фляги и направились к восточным воротам. В который раз я поневоле отметил существенные различия в культуре поведения жителей Страда и Ирхона. Пусть за нами в некотором отдалении следовала стайка детей, в которой мелькали уже знакомые любопытные физиономии. Пусть прохожие оборачивались и провожали нашу компанию заинтересованными взглядами. Но никто не спешил бросаться под ноги, не старался завязать разговор и тем более не хватал за грудки. Хотя, возможно, причиной тому были наши хмурые усталые лица с глазами, наполненными убийственным холодом, сулящим ужасные кары всем, кто встанет у нас на пути. Без задержек мы достигли городской стены, перекинулись традиционными фразами со стражниками и вышли в душную степь. Караван покинул Страд сегодня утром. Это было понятно даже тем, кто не кончал Академию лесных стражей. Следы от множества копыт и колес, груженных телег, на земле не заметил бы разве что слепой. Однако с маршрутом я просчитался. Священники направились не к удобному броду, а взяли южнее, двигаясь по прямой к своему храму. И, судя по следам, в город они ехали той же дорогой. Видимо, речка из-за жары сильно обмелела, и служителям уже не нужно было делать крюк. Значит, у нас есть только одна попытка освободить Дара. Следующей ночью. На втором поясе сопровождающий караван маги будут максимально собраны, и застать их врасплох вряд ли удастся. Мои предсказания сбылись. Крупных хищников по пути не попадалось. Мне с Муркой пришлось воспользоваться эмпатией и специально приманивать тварей, пробуждая у них чувство голода. Однако попавшие в радиус воздействия обитатели степи были мелкими и много энергии не давали. Вороны, суслики, змеи, ящерицы. Поглотители сушал их, даря нам ощущение легкого холодка. Но количеством качество не наверстать. И особого эффекта эта охота не приносила. Несколько часов спустя я понял, что сил на выманивание трусливых тварей мы тратим больше, чем получаем, убивая их магическим клинком, и прекратил маяться дурью. Когда стемнело, мы устроили привал и наскоро перекусили сухпайком. После полуночи стало полегче. Парочка молодых гиен, увлеченно хрустевшая чьими-то костями и не догадавшаяся при нашем появлении убраться с дороги, подарила нам солидный заряд бодрости. Но усталость давала о себе знать. Мы героически боролись с ней и все равно засыпали на ходу. А проклятые земли будто в насмешку решили устроить выходной. За остаток ночи на нас напал лишь комар. И хотя размерами он был с мой мизинец, а крыльями хлопал на манер стрекозы, положение кровососущее насекомое не спасло. К утру мы еле передвигали ноги. Несколько часов я вел отряд, практически таща на себе то и дело норовившую споткнуться арчанку. А затем Хинель смилостивилась и послала нам трех жирных сусликов. Их энергия дала мне сил разделать добычу, собрать хворост, развести костер и запечь жирное мясо. Мурка, набив брюхо свежатиной, моментально отрубилась. Вика еле дождалась готовности шашлычка, утолила голод и последовала за большой кошкой. Я остался на стреме. Расстелил простынки, переложил на них девушек, установил тенты, приготовил остаток мяса и умял его с огромным аппетитом. Последнее было ошибкой. Сытость привела к тому, что меня начало неудержимо клонить сон, и дежурство превратилось в сущий кошмар. Отпуск у проклятых земель продолжался. Твари не нападали на наш маленький лагерь. Я даже пожалел, что предусмотрительно закопал остатки сусликов. Вдруг какой-нибудь хищник заглянул бы на запах. Чтобы не заснуть, мне приходилось периодически устраивать обход территории. Глаза предательски закрывались, рот разрывали частые зевки. Размышления о тактике возможных действий в предстоящей схватке и даже разминка не помогали. В какой-то момент, совершая очередной круг почета, я обнаружил, что сплю стоя, как лошадь. Пришлось достать иголку и то и дело вгонять ее себе в ляжку, отгоняя сон. Не представляю, как я дотерпел до полудня. Пробуждение Мурки стало моим спасением. Передав вахту подруге, я мгновенно отключился, а проснулся, когда солнце уже зашло, чувствуя себя заново родившимся. Девушки, подумав, что пара-тройка часов ничего не изменит, дали мне возможность нормально выспаться, а сами за это время успели не только хорошенько отдохнуть, но и поохотиться, а также приготовить шикарный ужин из сухпайков и запеченного на углях питона. Умнички мои, как же я их люблю! После плотного перекуса мы бодрой рысью продолжили путь по следам каравана. Периодически я взбирался на вершины холмов и разглядывал горизонт в подзорную трубу. Однако похитители обнаруживаться не спешили. Сообразив, что немного ошибся в предположениях, я ускорил темп. Но ситуацию это не изменило. Либо святоши не берегли лошадей, выжимая из них все, что только можно. Либо применяли какие-то стимуляторы типа магических амулетов или алхимических энергетиков. Но за эти двое суток они успели пересечь холмистый район и достигли равнины, откуда до реки было рукой подать. Стоянку с Лукахета мы увидели лишь под утро, когда начало светать. Священники сделали все, чтобы максимально усложнить нашу задачу. Выбрали участок степи, где не то что деревьев, а даже кустов не было. Собрались одной компактной группой, поставив повозки в круг и укрывшись за ними. Не стали устраивать отдельный загон для лошадей, а привязали их к телегам с внешней стороны круга, получив еще один слой защиты. Но главное, оставили двух бдительных часовых, силуэты которых я прекрасно видел в предрассветной хмари. Предусмотрительные гады! Рассвет неумолимо приближался, не оставляя времени на тщательную рекогносцировку. Оставив сумки в неглубокой ложбинке, мы повесили на шее маскировочные амулеты, объединили сознание и начали подбираться к спящему лагерю, заходя с трех сторон. Пригибаясь к земле, используя сухую траву и небольшие ямки в качестве укрытий, мы быстро сокращали расстояние, отделявшее нас от каравана. Уже можно было отчетливо различить приносимые слабым ветерком запахи пота, свежего навоза и жареного мяса. Предрассветные сумерки играли нам на руку. Но для большей гарантии метров 300 мы проползли на брюхе, пока не наткнулись на нечто странное. Небольшие палочки, торчавшие из сухой земли и кольцом окружавшие место стоянки. С помощью оказавшейся ближе всех мурки мы внимательно рассмотрели один из колышков. Он представлял собой круглую полированную деревяшку, которую украшала густая вязь черных иероглифов и небольшой металлический набалдашник с вплавленным в него драгоценным камнем. Да, святоши оказались теми еще перестраховщиками и не поленились установить сигнальный периметр. Добравшись до редкой цепочки начиненных магией деревяшек, мы залегли, слившись с травой. Требовалось определиться со стратегией. К моему огромному сожалению, вариант с тихой ликвидацией отпадает. До стоянки около сотни метров. Но когда мы пересечем границу, у часовых наверняка активируется амулет, который заставит их поднять тревогу. А валявшаяся неподалеку обугленная туша гиены намекала, что силу святоши экономить не привыкли. Значит, действовать надо быстро и четко, заранее распределив цели, чтобы не терять ни мгновения и не подставиться под магическую плюху. Помимо пары часовых на козлах, периодически оглядывающих окрестности со своих насестов, на земле можно было различить больше десятка спящих тел. Несколько человек похрапывало на повозках. Надо полагать, священники высокого сана. Этих нужно валить первыми, и лучше из амулетов, чтобы наверняка. Судя по отсутствию сабли и кучи непонятных штуковин, болтавшихся на груди одного из дозорных, он являлся магом. Данного гада следовало нейтрализовать негатором прежде, чем он успеет что-то предпринять. А поскольку заряд у нас один, второй-то амулет был у ушастика, и промах нежелателен, стрелять придется с близкого расстояния. Далее мы с Викой займемся вип-персонами, а Мурка ворвется в лагерь и наведет там шороху. Если все пройдет удачно, нам останется только добить уцелевших, находясь в более выгодной позиции. Нужно лишь немного подождать. Перед рассветом темнее всего, а лишний козырь... Не успел я додумать мысль до конца, как мой прекрасный план полетел коту под хвост, а сильное удивление едва не разрушило объединение сознаний. Маленькая зеленая ящерка, направлявшаяся по своим делам в сторону реки, пересекла линию сигнального периметра неподалеку от Мариланы. Руны на ближайшем колышке засветились, раздался негромкий хлопок, и бедняжка взвилась в воздух, объятая магическим пламенем. На землю упал уже обугленный трупик. Часовые на телегах, привстав, уставились на место прорыва. Мы замерли, вжавшись в землю и надеясь, что скрывающие ауры амулеты не подведут. Постояв немного, парочка тихо посовещалась, пришла к выводу, что тревога была ложной, и со спокойной совестью уселась обратно. Тихо развернувшись, мы поползли обратно. Защитный периметр делал нападение невозможным. Не думал я, что маги рискнут использовать нечто подобное. Да что там? Я был абсолютно уверен в том, что на проклятых землях они стараются избегать больших выбросов энергии. А тут сюрприз. Стационарная охранная система, наполненная невероятным количеством силы. Слава богам, нам не довелось ощутить ее действия на собственной шкуре. Судя по тушке гиены, мы бы понять ничего не успели, мигом превратившись в хорошо прожаренный бифштекс. А из нее отключить ее нереально. Не знаю, имеют ли вешки собственную защиту. Но даже если броском камня или длинной палкой нам удастся сбить пару-тройку, проблему это не решит. Помня слова ушастика про перераспределение нагрузки, я не тешил себя напрасными иллюзиями. Когда мы добрались до рюкзаков, в которых успели похозяйничать мыши, лагерь начал просыпаться. Караванщики развели костер, одели на морды сонных лошадей мешки с овсом и принялись готовить завтрак. Укрывшись от посторонних взглядов, мы наблюдали за похитителями. Всего их было полтора десятка. Пятеро точно являлись магами. Еще двоих из-за количества выставляемых на показ амулетов я взял на заметку. А остальные были простыми бойцами. Помимо слуг Ахета в караване присутствовали трое рабов. Молодая девушка и двое мужчин. Одетые в прекрасно знакомые мне мешковатые тюремные робы, они с флегматичным видом и некоторой заторможенностью выполняли любые распоряжения церковников. Ушастика увидеть не удалось. Видимо, он лежал связанным на одной из повозок. Вариант, что эльфа как особо ценный груз отправили с несколькими всадниками вперед, я не рассматривал. Святоши не стали бы так рисковать, не имея серьезных причин для спешки. Я опасался, что следы неудачного нападения в виде примятой травы будут замечены. Однако служители оказались не слишком наблюдательными. Спустя час они собрали вещи и запрягли лошадей в телеги. Один из магов пробежался по округе, выдернул из земли колышки, сложил их в специальный мешочек и занял место на одной из повозок. Всадники запрыгнули в седла, и караван большой гусеницей пополз в сторону реки. А мы, спрятав подзорную трубу, устроили мозговой штурм. Стандартные рекомендации и тактические схемы из учебников лесных стражей не годились. Нужно было срочно придумать достойную альтернативу. «Может, поиграть с ними?» – предложил Амурка. «Устроить засаду? Ударить из амулетов и тут же отойти? При необходимости повторить. Думаю, несколько трупов настолько разозлит церковников, что те выделят группу и отправят за нами погоню, а дальше как получится. Либо заманить охотников в ловушку, окружить и уничтожить, либо отвезти подальше, вернуться и атаковать караван». «Не выйдет», – поразмыслив, сказал я. «Для полноценной игры в кошки-мышки необходимо знать местность, чем мы похвастаться не можем. А у атакующих амулетов радиус действия небольшой. Активировав их, мы сами подставимся под удар». «Можно устроить нашествие тварей, которые обессилят магов, а при удачном стечении обстоятельств даже сократят их количество», – озвучила свою идею Вика. «И как ты собираешься его организовывать?» «Элементарно. Обгоним святош, устроим выброс силы из амулетов, дождемся орды порождений из ближайшего леса, приведем ее за собой к каравану». «И окажемся между молотом и наковальней», – подхватил я. «Гениальный план». «Предложи свой», – огрызнулась супруга. «Критиковать любой дурак умеет». Подумав, что глупо срывать на любимой досаду от собственной неудачи, я усмирил свои эмоции и примирительным тоном произнес: «Прости, я до сих пор на нервах. А скажи, тебе рядом с храмом бывать не приходилось?» «Шутишь? Конечно же нет. Каждый искатель пограничья знает, что к владениям служителей Ахета приближаться опасно. Ведь святоши охраняют свою территорию ревностнее любых тварей проклятых земель. А ты что, собираешься лезть к ним в логово?» «Иного варианта не вижу. Подкрасться к каравану на стоянке у нас не вышло. Атаковать в лоб – самоубийство. Осталось только сопроводить святош к месту назначения, дождаться, когда те расслабятся после долгой дороги, и зачистить храм». «Зачистить? Толпу магов?» – удивленно выдохнула Арчанка. «Ты в своем уме?» «Не толпу», – возразил я. «Ты сама могла заметить, что далеко не все служители Ахета являются одаренными. И если здешний храм хотя бы отдаленно напоминает тот, куда выдернули меня, даже при самом плохом раскладе магов в нем вряд ли окажется больше десятка. А прочие обитатели – бойцы среднего уровня и обслуга. Учитывая, что каменные стены должны сильно ограничить магам видимость и свободу маневра, у нас будут реальные шансы на успех. А если в логове святош установлена аналогичная защита? Уточнила Мурка. Не исключено, но вряд ли она активна круглые сутки. Уж насколько я далек от магии, и то понимая, что такая конструкция требует огромного количества силы. Не знаю, сколько энергии приносят служителям ритуальные умерщвления, но вряд ли они станут выбрасывать ее на ветер. Не режут же они каждую десятицу по сотне пленников. В таком случае жители пограничья вовсю бы судачили об этом. А мои сокамерники, насколько я помню, даже по пути к алтарю продолжали надеяться на лучшее. Вика задумчиво поглядела на меня. «Не могу понять, почему ты упрямо отказываешься от нападения на караван? Там всего 5 магов, а у нас негатор, амулеты». «Мурка, в конце концов, хватит уже осторожничать. Давай просто догоним их и покрошим в капусту». Криво ухмыльнувшись, я возразил. «Родная, мы же не герои голливудского боевика. Это они могут перебить армию противника, не потеряв ни одного бойца. А в реальности провернуть такое не получится, даже с моим везением». «Ойли, что, уже забыл про отряд наемников у моста?» «Нет, я помню, как их уничтожу. И помню, сколько раз при этом был на волоске от смерти. А ведь они даже не являлись магами, обычные бойцы, причем не самого высокого уровня. Так что и думать забудь об атаке каравана. Я не намерен устраивать размен. Жизнь одной из вас на ушастика». «Ага, ты намерен дождаться, пока дара выпотрошат на алтаре и умереть следом», – воскликнула девушка. «Ник, перестань уже трястись перед нами, как наседка над цыплятами. Мы с Муркой не беспомощные котята, а подготовленные воины. Мы месяцами выживали в аду проклятых земель. Мы уничтожили тысячи опасных тварей. Так что нам стоит одолеть 50 священников? Хватит уже нас беречь. Мы должны освободить ушастика. Слышишь, должны». Чувствуя, что вспышка эмоций супруги грозит перерасти в полноценную истерику, я схватил Вику в охапку, прижал к себе и попытался успокоить. «Тише, родная, тише. Все будет хорошо. Мы справимся». Арчанка вцепилась в меня, всхлипнула и заявила. «Я не смогу жить без тебя, Ник». Вспомнив известный анекдот, я тихо отозвался. «Такая же фигня». Объятия не помогли. Вика разрыдалась, и некоторое время мы с Муркой утешали девушку, оказавшуюся излишне прозорливой. Каюсь, составляя план действий, я в первую очередь думал не о том, как вызволить Дара, а о том, как бы не потерять любимых. Но я просто не мог иначе. Разумеется, фактор внезапности, везения и пара козырей в рукаве могли обеспечить нам успех в дерзкой атаке на караван. Вот только я уже сталкивался с магом и представляю, на что они способны. Шансы, что кто-нибудь пострадает, не просто велики, а запредельны. И цена спасения может оказаться слишком высокой. Так что никаких авантюр. Выжить должны все.